«А в кого все-таки стреляли?» — не вытерпел Грег. «Ни в кого. Отвлекали внимание. Но лучше бы нам сейчас помолчать. Дело еще не кончено». Лу не совсем поняла, почему здесь, когда никого рядом нет, нельзя разговаривать. Примета, что ли, такая? Но больше вопросов не задавала. Уставилась в небольшое сетчатое окошко на передней стенке фургона. Через него видела затылки водителя и сидящего рядом с ним в кабине мужчины, выхваченные светом фар вечерние городские улицы. Пикап в очередной раз завернул, въехал в еще какой-то двор. В глубине двора возились у стены трое в комбинезонах и шапочках. Пикап остановился, они направились к нему. Один из них очень низкорослый, похоже, ребенок. «Приехали», — сказал парень. «В хоккее это называется смена составов. Они залезут в машину, мы выйдем вместо них с этой коробкой, понесем ее в дом». «Поняли», — ответил за себя и за Лу Грег. Все так и произошло. Водитель развел задние двери, комбинезонная троица проникла в фургон и вскоре вновь оказалась во дворе, волоча ящик. Один высокий двигался впереди, двое других, поменьше и совсем маленький, поддерживали за углы сзади. Вошли в дом, и Лу мгновенно узнала обиталище бармена Теодора. Мысленно хлопнула себя по лбу. «Надо же быть такой тупоголовой! Разве не передал через гонца Даниэль, что он там, где прятался когда-то от Терезы?» А навстречу уже, распахнув голиафовские объятия, спешил вниз по лестнице солнцеподобный Теодор. «Даниэль здесь?» — устремилась она к нему. «Ждет, не дождется», — разулыбался тот, обнимая Лу. Меньше всего Лу ожидала, что поведут ее в ванную комнату. Решила сначала, что галантный хозяин дает им возможность умыться и привести себя в порядок. Лишь глазами захлопала, когда Теодор потянул вдруг на себя край вделанного в стену зеркала и в образовавшуюся щель тут же просунулась соломенно-волосая голова Даниэля. Между округлым концом ванны и стеной имелся просвет, довольно широкий, во всяком случае достаточный, чтобы свободно мог пройти отнюдь не миниатюрный Теодор. Но сейчас этот просвет он же и заполнил. Нетерпеливый Даниэль, радостно ахнув, потянулся к Лу, та к нему. И такая мелочь, как разделявшая их большая эмалированная ванна, словно бы перестала существовать. Даниэль, потеряв равновесие, шмякнулся в нее. Лу навалилась сверху. Заодно сделались для них невидимыми оторопевшие Теодор и Грег. Будто целую вечность не виделись, они покрывали друг друга поцелуями, барахтались, как расшалившиеся ребятишки. София позаботилась о Даниэле, скрепила ему ребра длинными полосками лейкопластыря, сверху туго перебинтовала, и все же для таких фортелей защита была слабоватая. Но Даниэль напрочь позабыл не только о боли. Ничего сейчас, кроме оказавшейся в такой счастливой близости от него Лу, не существовало. Грег, однако, этих восторгов не разделял, и терпения у него хватило ненадолго. «Да перестаньте вы беситься! Нашли время!» Холодный кран?